Союзники. Выйдя из поезда, сразу увидел Сергея Волкова и направился к нему. Он был не один. Рядом с ним стояло еще 5 человек. По их внешнему виду я бы назвал их скорее бойцами. В одежде у них выделялось 2 цвета – черный и красный. Странная расцветка для наемников, но зато сразу можно понять, что это люди из отряда «Кровавые панды». Оружие на виду они не держали, но как минимум пистолеты у них в наличии точно должны быть. Также они могут оказаться зажиточным отрядом и иметь магические артефакты, но пока в этом сильно сомневаюсь. Вокруг в целом людей было немного, но какофония из различных звуков присутствовала. Кто-то разговаривал, со стороны кафе, расположенного в отдалении, доносились звуки музыки, и сам поезд издавал довольно много шума. Когда подошел к моему пока единственному доверенному человеку, он тоже шел мне навстречу. Первым заговорил он. «Господин!» Сергей вместе с приветствием кивнул и немного нервно продолжил. «Не стоит тут задерживаться. Нас ожидает машина, чтобы доставить на родовые земли». Быстро проверив стоящую на нем метку, не обнаружил попыток ее изменить или стереть. Раз он торопится, должна быть причина. Решил пока довериться и задать вопросы позже. «Хорошо, пошли». Сергей встал по правую руку от меня, слева разместился один из сопровождающих его наемников, остальные поделились по парам и встали спереди и сзади. Выйдя таким построением с вокзала, за пару минут добрались до нашего средства передвижения. Им оказалась громоздкая машина серого цвета, явно укрепленная. Внутри не было особых удобств, что бросалось в глаза после комфортабельного купе. Когда все сели, прозвучал оглушающий шум двигателя. Водитель резко стал набирать скорость. Приходилось повышать голос, но уже нужно было понять хоть вкратце причины такого поведения. «Что происходит?» Сергей без промедления ответил. Ему тоже приходилось перекрикивать рокот двигателя. «Было несколько нападений. Лучше перестраховаться. На территории поместья сейчас строится укрепленный лагерь. Там мы сможем все обсудить спокойно». Ситуация становилась более нервной. Тем не менее, моя интуиция молчала, поэтому решил дождаться прибытия. В дороге не произошло ничего неожиданного, добрались нормально. Выйдя из машины и зайдя на территорию поместья, увидел еще более удручающую картину, чем в мое последнее посещение. Дополнительную мрачность придавал туман, не сильно густой, но мешающий рассмотреть объекты, находящиеся дальше, чем в 100 метрах. Руины дома вроде как начали разбирать. Было видно стоящую технику, привезенную для этого. Но от нее в настоящее время остались лишь обгоревшие остовы. Гигантская яблоня исчезла почти полностью. На ее месте только в районе пня были видны головешки. Окинув взглядом всю эту красоту, повернулся к сопровождающему меня Сергею и спросил его. «Думаю, теперь уже стоит начать рассказывать более подробно». Мы продолжили идти в сторону руин дома. Сопровождающие нас наемники почти все остались у машины. Лишь один человек пошел вглубь территории, обогнав нас. Сергей, немного помявшись, начал свой рассказ. «Договориться с отрядом «Кровавые панды» удалось без особых проблем. Они как раз закончили недавно один заказ и были свободны. После мы разбили лагерь на территории поместья и стали медленно укрепляться». На этих словах мы подошли к скамейке, на которой не так давно я общался с братом. От нее остался только остов, все деревянные части сгорели. Тем временем Сергей продолжал вводить меня в курс дела. «За все это время произошло 3 нападения. Понять, кто нападал и зачем, не удалось. Нападающие не оставляли раненых или убитых, если таковые были с их стороны. С нашей стороны потерь не было, только раненые». Заметив, что я смотрю на остовы сгоревших машин, он решил это прокомментировать. «По вашему приказу, я договорился со строителями о начале работ по расчистке, но они после первого же нападения отказались работать, ссылаясь на то, что мы не можем обеспечить им безопасность». Я посмотрел ему в глаза. Он замолчал и отвел взгляд, после продолжил. «Тут я могу их понять. На тот момент мы еще не укрепились, да и сейчас вопрос безопасности не до конца закрыт». В небе сверкнула молния, после пришел и громкий раскат грома, который заставил Сергея ненадолго прерваться. «Также был уничтожен дом слуг». Выходит, путь к истинной казни при следующем посещении придется снова расчищать. В повреждение телепортационной плиты не верил, она еще нас всех переживет. Надеюсь, когда мне потребуется посетить мое личное подземелье, у меня будет работать источник, либо как минимум под рукой окажется камень маны. А то пользоваться лопатой и копаться в земле мне не доставило положительных эмоций. Все произошедшее было ожидаемо, и на самом деле к Сергею у меня претензий не было. Потому как действовали нападающие, ситуация походила скорее на месть и попытку доказать, что владеть этой землей мне будет проблемно, и стоит от нее отказаться. Так как вздумай кто всерьез поставить целью уничтожения засевших на моей земле наемников, сильно сомневаюсь, что они долго бы продержались. Однако, для достоверности таких мыслей нужно будет подробнее посмотреть на состав отряда наемников, носящих такое красочное название. Пока я размышлял, какие действия можно предпринять, и рассматривал просматриваемую через туман территорию, Сергей немного помялся и уже совсем неуверенным, несвойственным ему голосом продолжил говорить. «Подобные проблемы были ожидаемы, из-за них я бы не попросил о встрече. Все дело в том, что я запросил помощь, точнее, исполнение давнего договора, и помощь пришла». Он замолчал. По его виду было видно, что он ждет наказания. Со стороны мы точно выглядели странно. Почти подросток в дорогом костюме, к тому же не обладающий выдающимся телосложением, и стоящий рядом с ним старик с правильной осанкой и приличным количеством мышц. Вот этот самый старик в данный момент отводил глаза и всем своим видом кричал, что готов понести наказание. Не понимая причины такого поведения, начал задавать ему уточняющие вопросы. «Что ты имеешь в виду? Какая помощь пришла?» «Раньше я не мог об этом сказать, да даже по правде не особо помнил о такой возможности. Я сам состоял в свое время в отряде «Кровавые панды». Как и думал, именно в этом основная причина, почему был нанят именно этот отряд. И мы вместе с Рудольфом, нынешним командиром отряда, руководили и принимали решения. Я отвечал за внутреннее взаимодействие, он больше за внешнее. Взять контракт, договориться о оплате и тому подобное. После того, как я ушел, он взял все бразды правления в свои руки. Но до этого был один случай. Заказ был сложный, и оплатой выступило помимо денег еще обещание помочь в будущем». То, что он скрыл эту информацию, плохо, но пока не вижу ничего ужасного в этом. Начал накрапывать дождик, но пока он больше моросил, что не мешало нашему общению. «Мы успешно сделали свою работу и получили приличную сумму денег, скорее даже огромную по тем временам. В итоге о второй части награды после этого я забыл. Однако, когда договаривался о найме, Рудольф напомнил об этом, и мы отправили людей с посланием о взыскании долга. Когда пришел ответ о согласии, дате прибытия помощи, я сразу отправил вам сообщение». Я почувствовал через метку, что в его словах не было лжи. «Получается, сейчас в построенном вами лагере находятся прибывшие отдать долг личности?» «Да, все верно, но дальше мне нужно ваше одобрение, и лучше вам обсудить с ними все лично». Выходит, Сергей решил предоставить мне некую помощь из, скажем так, своих личных запасов и уговорил сделать такой же шаг своего друга. Это в любом случае надо будет вознаградить как минимум большим доверием, а если помощь окажется по-настоящему полезной, то могут быть и другие, более щедрые варианты вознаграждения. Что-нибудь еще можешь сказать о пришедшей помощи? «Это маги, но я гарантирую, они не настроены агрессивно. К тому же в момент общения они будут под прицелом половины отряда». «Только если бы я реально был просто магом второго круга, то мне не успели бы помочь в случае нападения сильных магов». «Ладно, веди, посмотрим на твоих союзников». Последнее слово выделил иронией. «Пока не получу все вводные, я все равно не смогу составить нормальный план дальнейших действий». Погода быстро портилась, и когда мы подошли к месту, где разместились наемники, уже лил сильный дождь. Чтобы не промокнуть, над собой и Сергеем сформировал воздушный щит. Это позволило не чувствовать дискомфорта от дождя. Внешне лагерь представлял собой скопление больших палаток, окруженных чистоколом. Только собран он был не из обычных деревяшек, а из стальных. Проверил его с помощью магического зрения и убедился в своей догадке. На каждой детали стены была размещена печать, а собранные вместе они образовывали невидимый обычному глазу барьер, который накрывал весь лагерь наемников. Все-таки кровавые панды оказались зажиточным отрядом. Да и к тому же, если им аристократы дают в награду за выполнение работы помимо денег еще и услуги, то стоит задуматься, насколько это простой отряд. Может оказаться, что в его составе и маги имеются. Сканирование также показало, что панды в основном сидели в палатках или были рассредоточены по периметру лагеря. Во всяком случае, так было в той части, через которую я прошел. Активировать заклинание, работающее на большую территорию, не стал. В данный момент в этом не было необходимости. Мы прошли до центральной палатки, в которую без промедления и вошли. Заметил, что именно это здание защищено дополнительным магическим барьером. Внутри оказался большой стол, за ним сидели пятеро магов. Я не стал скрываться и отменять магическое зрение. Они на моей земле, поэтому позволил себе их немного изучить. Да, невежливо, но я их не знаю, и веры им нет. По ощущениям, трое из них были третьего круга, а двое пятого. На самом деле, по местным меркам, тут собралась серьезная сила. Мужчина и женщина, которые являлись сильнейшими из них, выглядели как старики. Трое же других, два парня и одна девушка, примерно на 20-25 лет. Их общей отличительной особенностью были черные повязки, полностью закрывающие им глаза. Сергей решил представить меня и заодно мне тех, кто тут находился. Когда мы вошли, маги остались сидеть, тоже, кстати, невежливо. Поэтому процедуру знакомства начали только после того, как мы заняли места за столом. «Хочу представить вам моего господина», — Сергей рукой указал в мою сторону, продолжая говорить. «Марк Берильский». После этого, показывая на каждого из присутствующих магов, по очереди представил мне всех. «Послушник Лара, послушник Вар, служитель Лорен, учитель Арок, учитель Арима». Их именование подходит для древних орденов. Интересно. Особенно интригует, какую работу умудрились выполнить кровавые панды, что им дали право просить в итоге получить помощь не просто у аристократии, а у старой аристократии или вообще древнего ордена. Ведь, как известно, и те слишком влиятельны, чтобы опускаться до подобного унизительного для них соглашения. Конечно, есть шанс, что заказчиком был молодой аристократ, который в будущем вступил во влиятельный род и благодаря своему таланту смог достигнуть высокого положения в роду. По сути, любой маг сразу становится аристократом. Его либо принимали в чей-то род, либо он основывал свой, но чаще, конечно, работал первый вариант. Для второго требовалось иметь много ресурсов, а у простолюдина их обычно не бывает в нужном количестве. Маги ничего не ответили, поэтому слово взял я. «Добрый день. Сергей сообщил мне, что вы готовы оказать нам помощь. Хотелось бы понять, так ли это, и если да, то что именно вы можете предложить?» Представленный Арогом старик посмотрел, на самом деле просто повернул голову в его сторону, все-таки глаза их были закрыты повязками, на Сергея. Тот догадался, что от него ждут, и немного торопливо произнес. «Я от лица себя и Рудольфа передаю ваш долг моему господину Марку Берильскому». «Надо будет с ним обсудить его сегодняшнее нервное состояние. До этого при нашем общении не только он был намного более хладнокровным». На это Арок кивнул и, повернув голову в мою сторону, заговорил скрипучим голосом. «Мы готовы оказать помощь и представить вам трех магов. Лару, Вара, Лорен для охраны родовых земель сроком на 3 года». «Я и Арима являемся их учителями и готовы поддерживать их в течение половины времени этого срока. В этот период мы будем принимать участие в бою, если ученики вступят в бой». «Интересно, очень интересно». Я откинулся на спинку стула и прокручивал в голове открывшиеся перспективы. Потребовалось 5 секунд, чтобы мой мозг выбрал самый заманчивый вариант. Ведь как минимум одного из этих магов можно попытаться взять к себе в роли личного слуги и телохранителя в академию. Конечно, это не защита родовых земель, но, может, они будут согласны на небольшой торг. Я сейчас прохожу обучение в столичной академии магии. Есть информация, что меня хотят пленить безликие. Мне бы не помешал телохранитель. На словах о безликих, мне кажется, Сергей посмотрел на меня грустным взглядом. Может, он так хранил меня и себя одновременно. А вот маги не показали никаких эмоций. Рассказать же об этом был обязан. Строить взаимоотношения на обмане с теми, кого хочешь видеть в своих телохранителях, это плохая идея. Они молчали около минуты. Я уверен, все это время старик вел активный разговор, как минимум с названной Аримой, тоже магом 5-го круга. После молчания Арок огласил новое предложение. таком случае срок уменьшается до 1,5 лет. Я, Арима и Лорен, остаемся на родовых землях и уйдем через половину этого срока. Лара и Вар могут выступить в роли телохранителей и сопровождать тебя». «Вышло даже лучше, чем я ожидал. Осталось уточнить последний нюанс. Вы готовы заключить магический договор?» После моего вопроса я впервые увидел на их лицах признаки живой мимики. Они были недовольны. «Ты не веришь нашему слову?» «Точно, древний орден. Обычные местные аристократы не стали бы даже задавать подобного встречного вопроса. Мир изменился, и просто слово уже давно ничего не значит». «Мы пришли сюда, выполняя данное нами слово. Если ты не веришь нам, то почему мы вообще не можем просто уйти?» «Такой хороший разговор был, а свернул не туда, да. Я могу вас понять. Однако я должен доверять своим телохранителям. Без магического договора это будет невозможно». Снова минута молчания, после которой Арок продолжил говорить. «Я не буду заключать подобного». Казалось, последнее слово он не произнес, а выплюнул. «Но младшие из нас, как раз те, кто будет тебя сопровождать, согласны на такое». В конце он повторил интонации. Было видно, что он всем своим естеством против цепей, сковывающих астральное тело. Тем не менее, для своих учеников он избрал такую судьбу. Значит, слово, данное пандам, было сдержать важнее. «Я согласен». «Замечательно. Скорее, великолепно. Родовые земли минимум 10 месяцев будут оберегать 3 мага, двое из которых 5-го круга. Местные аристократы с этим ничего не смогут сделать, это уж точно. И к тому же я только вчера подумал, как бы найти телохранителей, а уже сегодня их приобрел. Плохо, конечно, что на родовых землях будут маги без ограничений, но истинную казну они найти в любом случае не смогут, а больше тут ничего нет, кроме людей. Но магам 5-го круга нет смысла в такой махинации. Если бы они хотели убить Сергея Волкова, то сделали бы это, как говорится, даже не вспотев. Теперь нужно заключить договор и проверить их силу. На этой мысли мы приступили к детальному обсуждению того, что будет описано в договоре. Немногим ранее. Зал, расположенный в древнем храме, был окутан тьмой. В центре на коленях стоял старик. Его голова была направлена в пол, и хоть он не мог видеть в привычном понимании, но даже не решался поднять голову и посмотреть на статую, с которой разговаривал в данный момент. «Ты понял свою миссию?» Старик в очередной раз вздрогнул и ответил. «Да, учитель, но не понял, зачем это все?» Он был не согласен и нашел в себе силы попытаться выразить сомнение в правильности приказа. По залу разнесся недовольный голос. «Тебе не нужно этого знать. Главное, исполняй». Старик не сдавался, лишь сильнее пригибаясь и опуская голову к полу. «Но я не хочу, чтобы я и мои ученики сражались против союзников». В голосе невидимого учителя послышались угрожающие интонации. «Твои желания ничто. Разве ты забыл правила ордена?» Старик уткнулся головой в пол и ответил. «Нет, учитель, я все сделаю». «Вот и хорошо». Последние слова разнеслись эхом по своду зала, а дальше все вокруг накрыл истерический безумный смех. Он длился 15 минут, и только когда все звуки смолкли, старик встал с колен и покинул храм.